Знакомство с незнакомыми женщинами. Выполнив свой ежедневный урок, 30 плюс-минус 10 строк, это примерно полубаллада. Я приходил в состоянии лада, строя и мира с самим собой. Я был настолько доволен судьбой, что к тому времени вечерело, в центр уезжал, принимался за дело. Улицы Горького южную часть мерил ногами я, мчась и мечась. Улицу Горького после войны вы, поднатужись, представить должны. Было там людно и было там стадно, было там чудно бродить неустанно, всю ее вечером поздним пройти, женщин разглядывая по пути. Женщин разглядывая и витрины. Молодость, ты ведь большие смотрины. Мой аналитический ум, пара штиблет и трофейный костюм, ног молодых беспардонная резвость, вечер свободный, трофейная дерзость, много Амур мне одалживал стрел, женщинам прямо в глаза я смотрел и подходил, говорил: «Разрешите, в дружбе нуждаетесь вы и в защите, вечер желаете вы провести, вы разрешите мне с вами пойти». Был я почти что всегда отшиваем, взглядом презрительным был обдаваем и критикуем по части манер, был даже выкрик «Милиционер!». Внешность была у меня выше средней, среднего ниже были дела. Я отшивался без трений и прений, вновь пришивался, была не была. Чем мы, поэты, всегда обладаем, если и не обладаем ничем? Хоть не читал я стихи никогда им, совестно думал, а также зачем? Что-то иное во мне находили, и не всегда от меня отходили. Некоторые, накуражившись всласть, годы спустя говорили мне мило, чем же в тот вечер я увлеклась. Что же такое в вас все-таки было? Было ли, не было ли ничего, кроме отчаянности или напора? Задним числом не затею я спора после того, что было всего. Матери спрашивали дочерей: «Кто он? Рассказывай поскорей». «Кто он? Никто. Где живет он? Нигде. Где он работает? Тоже нигде». Матери всплескивали руками, матери думали быть ей в беде и объясняли обиняками, что это значит «никто и нигде». Вынес из тех я вечерних блужданий несколько неподдельных страданий. Был я у бездны не раз на краю, уничтожаясь, пылая, сгорая, да и сейчас я иных узнаю, где-нибудь встретившись и обмираю.